Глава 165. Быть слишком сильным тоже плохо. Группа проходящих специальную подготовку учеников собиралась на тренировочной площадке Бернау с раннего утра. Ребята надели тяжелые рюкзаки и без чьей-либо указки наматывали круги. Стоит признать, что подобное зрелище было для Академии в новинку. Да, команда уже завершила основной этап физической подготовки, но это еще не значит, что их тренировки подошли к концу. Им нужно продолжить самостоятельные занятия, чтобы всегда оставаться в форме, а другого времени для тренировок у них попросту не было. К этому моменту все ученики знали одно. Они бросили вызов Кайпу не ради академии, а ради своей собственной славы. Но даже так, каждый сам определял для себя свои цели и сам рассчитывал, сколько усилий он или она готовы приложить ради их достижения. Похоже, все студенты уже посмотрели эпический матч между шутником Эйнхерием и Дзян Луном, включая Ван Бэня, молодого человека с бушующим сердцем. На самом деле юноша сумел немного успокоиться после просмотра этого боя. Он заметил некоторое сходство между его бывшими товарищами и шутником Эйнхерием с одной стороны и между Кайбу и Дзян Луном с другой. Дзян Лун обладал подавляющим преимуществом, тогда как шутник Эйнхерий был всего лишь неизвестным выскочкой. Но он смог победить этого могучего бойца и сотворил еще одно чудо. Это позволило Ван Бэню поверить, что его бывшие товарищи также смогут преодолеть стоящую перед ними преграду. Их оппоненты из Кайпу, несомненно, сильны, но они все равно не всесильны. Его бывшие товарищи не должны бояться, ведь эти ребята тоже люди. У них есть только две ноги, две руки и одна голова. Поэтому они тоже имеют свои слабости. Вот только все понимали, что без Ван Бэня их шансы на победу стали намного ниже. Поэтому команда была по-прежнему подавлена из-за ухода товарища. Однако ребята понимали и то, что напрасное беспокойство им ничем не поможет. Сейчас они просто должны собрать всю свою храбрость, уверенность, веру в себя и показать все, на что они способны. Самый верный путь – сохранять хладнокровие и добиваться максимальных результатов. Одним из лучших участников команды, неожиданно, стал Карл. Этот парень с каждым днем становился все сильнее, и пускай его навыки пока никак не влияли на общие шансы, ему удалось вдохновить большую часть своих товарищей по команде, заразив их своим оптимизмом и уверенностью. У Карла даже появился забавный девиз, который звучал так: «Проложи свой путь, идя по стопам других». После короткого курса консультаций от маэстро психологии Саманты боевой дух каждого ученика загорелся с новой силой. Команда наконец-то оправилась от шока и начала решительную подготовку к будущей битве. Суровая подготовка обязательно порождает уверенность в себе, поэтому вся команда сполна наслаждалась удовлетворением, которое они получали от своих ежедневных тренировок. Пускай они и не знали, насколько сейчас сильны, ребята ощущали заметный прогресс, что также повышало их уверенность. Кем бы ни был их противник, команда должна оставаться сильной и продемонстрировать свои лучшие результаты, ведь только так можно превзойти собственные пределы и сотворить чудо. Но что важнее, они должны оставаться сильными, чтобы не уступить ошеломляющей ауре своих оппонентов. Если это случится, их концентрация будет нарушена, и ребята потеряют все шансы на победу. Кроме того, подавляющая сила Кайпу может также оказаться их слабостью. Поскольку обе академии имеют низкий ранг и принимают множество посредственных студентов, Кайпу наверняка будут недооценивать Бернау и Эйрланг. Такое отношение может раскрыть их слабости, что определенно поможет Эйрлангу одержать победу. Если союз Бернау и Эйрланга сможет выиграть один или два матча, давление начнут испытывать уже Кайпу, а не они. Ван Дун был самым загруженным членом команды, поскольку участвовал в битве Металл и в космическом сражении, пока остальные могли сосредоточиться только на одном предмете. Ма Сяору, как и ожидалось, была назначена на бой Металл, а после ухода Ван Бэня Хуян Сюань окончательно занял место одного из главных бойцов команды. Очень скоро парень осознал свою огромную ответственность и серьезность грядущего события. Он не ожидал, что для восстановления былой славы Эйрланга им придется бросить вызов самому Кайпу. Хуян Сюань приступил к интенсивным тренировкам и даже сумел восстановить свою энергию души до уровня, который он имел в школе храмовников. Ну а Джоу Си Си полностью сосредоточилась на космических сражениях. Учеников сразу предупредили не рассчитывать на удачу в предстоящем турнире. Они просто должны сосредоточиться на своих тренировках и максимально повысить шансы на победу. Ван Дун вполне может стать их секретным оружием в боях Метал, однако его базовые навыки в космических сражениях были скверными. Проблема была в том, что оперативные маневры и стратегическое мышление Ван Дуна слишком слабы и не поспевали за его поверхностным контролем. В общем, ему повезло, что в тот день он смог обыграть Беста. Вот почему Ван Дуну приходилось посещать тренировки космических сражений. Двойная работа, двойной азарт. Чтобы максимально усилить и подготовить парней к боям Метал, Ван Дун, Апач, Ху Ян Сюань и Цао И получали от инструктора сложнейшие задачи, из-за чего больше напоминали отряд роботов, нежели людей. Тем временем, Ван Дун не боялся суровой физической подготовки, ведь ему всегда нравились сложные упражнения. Но даже он был полностью раздавлен, когда дело касалось космических сражений. В конце концов, Ван Дун и Карл стали образцовыми отстающими учениками, которых бронили каждые 10 минут. «Ты идиот, Карл! Я же сказал, обрати внимание на маневры! Маневры, понимаешь? Используй свои мозги и хорошенько подумай, когда лучше всего выслать войска!» Тренер хлопнул по столу Карла и яростно орал на него, из-за чего несчастный юноша невольно смутился. Он попытался определить правильное время для атаки, но в конечном итоге провалился, угодив в ловушку огромного флота противника. Флайвинг был живой легендой космических сражений и четырехкратным чемпионом Конфедерации. К сожалению, поступив на службу в армию, он совершил непоправимую ошибку и ушел в отставку из-за гнетущего чувства вины. Директор Мартирус нашел его через несколько лет и убедил стать тренером в Бернау. Пускай его характер можно назвать невыносимым, Бест был его лучшим учеником. Только благодаря Флайвингу Бернау могли так быстро развиваться в области космических сражений. Тем не менее, хороший учитель был всего лишь светом, который бесполезен без талантливых ростков. «Ван Дун! Ван Дун! Если Карл идиот, ты же знаешь, кто ты!» Флайвинг грозно навис над парнем. Ван Дуну с трудом давались оперативные маневры, поэтому юноша был сильно разочарован. Их исполнение, словно боевые искусства, требует определенной чувствительности, и ему срочно требовалось найти свое просветление. Можно сказать, что он обладает врожденной чувствительностью в боях Метал, но в космических сражениях ему явно чего-то не хватает. «Еще один идиот», — осторожно ответил Ван Дун. Весь класс на мгновение затих, после чего все дружно рассмеялись. Похоже, студенты изрядно удивились, что он может шутить в подобной ситуации. В любом случае, Флайвинг тоже нашел это весьма забавным и с трудом сдержал усмешку. «Сократи свой APM наполовину. Это заставит тебя думать мозгами, а не задницей», — приказал инструктор. Примечание переводчика. APM. Actions per minute. Количество действий в минуту. Конец примечания. Затем Флайвинг объяснил всему классу, что Ван Дун безумно силен в микроконтроле, но будучи настолько сильным, он невольно начинает игнорировать свои тактические ошибки в бою. Он может легко победить среднего противника за счет своего контроля, но это будет бесполезно против любого профессионала своего дела. По сути, сейчас Ван Дун напоминает бойца с мышцами вместо мозгов. Урок Флайвинга стал для юноши настоящим откровением. Он наконец-то понял, почему не может повторить на практике то, что так хорошо разобрал на лекциях в классе. И действительно, если скорость контроля Ван Дуна окажется на одном уровне с противником, то между ними останется лишь огромный разрыв в стратегических навыках. Все студенты Бернау прошли профессиональную подготовку, и первый пункт их обучения – тренировка сознания, которая является основой для любых тактических действий. Вот только никто не учил этому Ван Дуна, и поскольку он с самого начала обучался всему сам, ему потребуется время и огромные усилия, чтобы исправить свои хронические ошибки. И все же Ван Дун был достаточно умным парнем, поэтому смог моментально понять свою проблему. Ему даже удалось найти сходство между боями Метал и космическими сражениями. Оперативным маневром в космических сражениях называют своего рода умение контролировать общую ситуацию во время боя. Иначе Это можно назвать просто тактикой. Ван Дун мог так быстро совершенствоваться в боях метал, поскольку с самого детства практиковал тактику клинка старого пердуна, что впоследствии укрепило его основы. С другой стороны, он никогда не проходил базовую подготовку космических сражений и сосредоточился только на скорости своих рук, что объясняло его низкую эффективность в определенных маневрах. У каждого есть свои сильные и слабые стороны. Высокий контроль маневров – это прекрасный навык, но в какой-то момент он повлияет на мастерство оперативных маневров Ван Дуна. Именно поэтому он остро нуждался в хорошем учителе, поскольку участники боев не видят своих движений. Только зрители могут разглядеть их недостатки. Осознать свои проблемы – это важное достижение, поэтому Ван Дун был искренне благодарен за подсказку учителя. К счастью, Флай Уинг был одинаково справедлив к студентам Эйрланга и Бернау и был более чем благосклонен к Джоу Си Си из-за ее великолепных навыков и свойственных ей деликатности и осторожности. Кроме того, девушка имела хороший потенциал в оперативных маневрах, и самое главное, она отличалась от большинства парней, которые сдавались при первых же трудностях. Хороший командир никогда не сдается. Даже на грани поражения он должен остаться на поле боя и сражаться до самого конца. О капитуляции не может быть и речи, ведь в реальных битвах на карту поставлено бесчисленное количество жизней. Именно поэтому Флай Уинг хотел, чтобы его ученики воспринимали каждую тренировку как настоящее сражение. Никто не должен полагаться на удачу или совершать какие-то глупые ошибки. Раскаяние и оправдание неприемлемы. После ухода Ван Беня все стали вести себя на удивление безрассудно. Пускай для молодых людей это вполне нормально, но в критические моменты такой настрой постоянно давал сбой. «Ван Дун!» Аудиторию сотряс яростный рев. Этот рев напугал даже студентов на улице. Все поняли, что это был голос учителя Флай Уинга. Похоже, всегда хладнокровный инструктор в последнее время чем-то сильно раздражен. Невинное выражение и слезливый взгляд юноши вызвали всеобщий смех. Похоже, Ван Дун и Карл стали не только любимцами инструктора, но и развлечением для всего класса. «Я уже 1000 раз сказал, не используй свою скорость, используй оперативные маневры! Пользуйся мозгами, а не руками!» Сердито отчитал Флай Уинг. Ван Дун снова выиграл симуляцию против Сидии, однако такая победа не имело никакого смысла. Он с самого начала загонял себя в невыгодное положение и сумел вырвать победу только через лобовой штурм и превосходный микроконтроль. Во всем классе только Бест смог обыграть Ван Дуна, полагаясь на свои отличные стратегии и обеспечивая себе подавляющее преимущество, одновременно мешая Ван Дуну использовать его преимущество в контроле. Бесту удалось одерживать победы, поскольку он был известен как лучший специалист по тактике во всей конфедерации Земли. У других студентов не было и шанса выиграть против безумного управления Ван Дуна. «Учитель, успокойтесь, пожалуйста. Понимаете, я плохо контролирую себя в критические моменты». Юноша неловко почесал голову. Мужчины намного импульсивнее женщин, а Ван Дун был исключительно импульсивным мужчиной, поэтому забывал всякий раз, когда уровень адреналина подскакивал выше нормы. На самом деле его тактические умения заметно улучшились, но Ван Дун был очень далек от ожиданий Флай Уинга. Его движениям по-прежнему не хватало гибкости. «О, правда? Что ж, с этого момента ты будешь использовать в тренировках только одну руку. Можешь менять ее между матчами. Я уверен, что скоро ты научишься себя контролировать». Флай Уинг придумал эту идею совершенно случайно, но это был хороший способ научить Ван Дуна не зависеть только от микроконтроля. Когда Ван Дуну станет трудно полагаться на одно лишь управление, ему придется переключиться на тактические умения.